Глава 34. Снова вместе. Над землей опустился тихий звездный вечер. Бронированный саркофаг над базой Тамола, затерянный в безбрежном Тихом океане, отъехал в сторону, открывая вид на ночное небо сквозь прозрачный купол. Через несколько секунд и купол, похожий на огромную линзу, разделившись на три части, исчез в глубине наружных стен. В открытое помещение хлынул морской воздух, насыщенный ароматом йода и водорослей. Собравшиеся в зале отдыха бойцы подразделения невидимых, утопавшие в антигравитационных креслах, невольно запрокинули головы. Впервые за долгое время им приходилось смотреть на до боли знакомые силуэты созвездий не сквозь иллюминатор, а просто так, в родном небе. Такое бывало нечасто, особенно в последнее время. Все бойцы не первый час наслаждались горячительными напитками и были уже изрядно навеселе, поскольку таков был последний приказ капитана Краса на сегодня. «Всем срочно выпить за нашу победу, кто сколько сможет». Сам Крас подал своим солдатам пример и был глубоко нетрезв. Медицинские биороботы на базе хорошо поработали над его израненной ногой, и сейчас он чувствовал себя почти здоровым. Похоже, пьяным сегодня был даже лев, которому Астра влила в пасть пару бутылок пива. Животное с планеты Гризалак весело прыгало и скакало вокруг компании, размахивая своими тремя хвостами, все время пребывая в состоянии полной оптической видимости, словно не желая расставаться с друзьями в такой радостный момент. Информация о победе земного флота под командой адмирала Гримальди в битве за Плутон пришла 2 часа назад от генерала Джаза, который лично поздравил всех бойцов подразделения с выполнением боевой задачи. Старый вояка похвалил невидимых за отличную службу и сказал, что отправил президенту Сарагосе шифровку с представлением всего личного состава группы к наградам «Хрустальное око», высшей награде космических разведчиков. Еще не успев ее получить, друзья тут же принялись ее обмывать. Благо, было чем. Запасов спиртного и еды на секретной базе невидимых хватило бы на время полной блокады планеты в течение 2 лет. По данным Джаза, в бою были уничтожены практически все корабли флота Загов, вторгшиеся в пределы Солнечной системы. Остальные бежали в сверхвременное пространство и были рассеяны. 5 кораблей Загов удалось даже захватить. Так что теперь спецам из лаборатории невидимых предстояло много работы по осмотру и разборке этого железного хлама из центра галактики, чтобы выведать все военные секреты враждебной империи Аброгов. Раздумья о спецах из лаборатории навели Краса на мысль об очаровательной Шиле Блистель, которая была к нему довольно благосклонна с того момента, как вернула ему настоящее лицо. Шила даже приняла туманное приглашение Алекса слетать как-нибудь в Буэнос-Айрес на пару дней развеяться перед новой работой. Совместный полет на прогулочном турбогрейсере был назначен на пятницу. Оставалось ждать 3 дня. Теперь капитан невидимых находился в приподнятом настроении и предвкушал все детали совместного путешествия с очаровательной рыжеволосой красавицей. Правда, она сразу дала понять, что пристрелит его из карманного бластера при первой же попытке познакомиться поближе, без ее согласия. Но от такой перспективы у капитана невидимых только разыгралось воображение. Эта женщина была притягательна и опасна одновременно. Если она его не пристрелит, тогда уж он точно не пожалеет, что остановил на ней свой выбор. Тем более, что Натали Портес покоилась теперь на дне Тихого океана, где и было самое место. Крас не любил, когда его так нагло подставляли. Да, надо было срочно отдыхать, пока начальство разрешало. Дело о корпорации Мияга Энтерпрайз должно было стать самым громким скандалом столетия. Предстояло изучить все щупальца этого спрута, который вошел в контакт с Загами. Хозяина Мияги, неудавшегося повелителя Солнечной системы, наместника Ликонга, перед отправкой в центр ВКР генерал Джаз приказал подержать на базе Тамола несколько дней и хорошенько с ним поработать. Крас уже начал. Ликонг сломался на удивление быстро, побыв наедине с Гарри всего 5 минут, и рассказал много такого, отчего командир невидимых потерял всякое уважение к советникам президента. Не считая того, что ради наживы Леконг тайно проводил в огромных количествах запрещенные бактерии-разрыхлители и контрабандные вывозил их на продажу во вражеские земные системы, он уготовил в своих мечтах Земле судьбу порабощенной колонии в империи Оброгов, а себя он видел наместником империи и главным рабовладельцем. И это в 28 веке. Все контакты из подразделений Miyaga Enterprise на Земле еще предстояло изучить, но одно обстоятельство уже не давало покоя Алексу. Будоражило его пьяный мозг. Центральный биокомпьютер ВКР обработал первую информацию, поступившую от Леконга, и сравнил ее с данными, привезенными группой Александра из Центра Галактики. Получалось, что контактер военной верхушки ЗАГов на Земле и контактер рас Лунов не был одним и тем же лицом. А это означало, что кто-то выпал из поля зрения разведчиков, и его предстояло найти. Была еще одна проблема. На корабле невидимых, прибывшем с задания из Империи Оброгов, был обнаружен и заблокирован шар Лунов. Александр считал, что шар был непростым переводчиком, а содержал в себе множество ценной информации о самих Лунах и еще бог знает о чем. Нужно было его обязательно вскрыть, только делать это следовало очень осторожно. Неизвестно, чем он был напичкан и на что запрограммирован. Он вполне мог взорваться при попытке вскрытия. Пока шар находился здесь же, на базе Тамола, и был блокирован специальными полями. Вскрытие по приказу Краса отложили на потом. После возвращения начальника Центральной лаборатории невидимых из краткого отпуска, Астра собиралась поработать вместе с Шилой Бристоль над тайной гена, который превращал людей в мутантов и зомби. За время полета к центру галактики специалист по внеземным формам жизни собрала немало материала по гену, но раскрыть его формулу пока так и не смогла. Полупереваренные геном земляне в стеклянных колбах в подземельях тайных лабораторий на планетах Загов так впечатлили Астру, что она поклялась раскрыть эту тайну, чего бы ей это ни стоило. Отправиться на Большую Землю с базы Тамола очаровательная короткостриженная блондинка собиралась на своем белоснежном челноке, носившем романтическое название «Чайка». Этот турбоглиссер простоял без дела в ангаре базы массу времени, пока невидимые бороздили просторы центральной части галактики. Теперь настало время испытать его в деле самой Астре. Неразлучные Макс и Гарри, подлечив ожоги, полученные в последней стычке с гвардией Леконга, собирались снова махнуть на несколько дней на свою любимую планету отдыха Зулус-16. Эта компактная планета затерялась в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, недалеко от того места, где недавно гремели бои между кораблями Загов и Адмирала Истерна. Друзья очень переживали, как бы эти космические катаклизмы не сказались на местных животных, ведь там водилось огромное количество летающих и плавающих ящеров, по которым они оба любили палить из охотничьих бластеров с риском для собственной жизни. Эта охота была для них лучшим развлечением на свете, если не считать катание на турбодоске в верхних слоях атмосферы. Но без этого не мог обойтись только Макс. К всеобщему удивлению, в этот раз к ним решили присоединиться и Сира, и Александр, которые вдруг изъявили желание лично познакомиться с ящерами. Сафари на планете Зулус-16 обещало быть жарким. Неожиданно ожил коммуникатор на руке капитана невидимых. Это был генерал Джаз. «Алекс», — прохрипел старый вояка, — «поздравляю. Только что президент подтвердил ваше награждение хрустальным оком. Сообщи это своим ребятам. Ну и сам, как отдохнешь немного, прилетай ко мне в центр ВКР. На днях состоится военный совет, похоже, наши адмиралы затевают ответное вторжение к Загам. Тебе и твоим орлам скоро светит новая работенка. До связи». Джаз отключился. «Гарри, плесни-ка мне немного виски», — сказал Крас, протягивая вперед свой бокал. «Похоже, у нас появился повод выпить еще по стаканчику, пока не поздно». Когда терпкая влага хлынула в горло капитана невидимых, приглушая шум веселящейся толпы разведчиков и добавляя радости жизни, Алекс закрыл глаза и стал думать о Шиле Бристоль. До очередного задания было еще несколько дней, и хотелось провести их весело. Очень весело.